Во многих отраслях народного хозяйства умножаются успехи 200-дневной трудовой вахты. Энергетики страны увеличили выработку электроэнергии на 36% против того же периода минувшего года. Молодые ударники Фианской шахты при угольном объединении Пукчанского бассейна совершили коллективное новаторство. Они выполнили двухгодовой план народного хозяйства. А уголекопы Мюнхакской шахты угольного объединения Тыкчанского бассейна увеличили добычу угля в 1,7 раза против аналогичного периода минувшего года. Железнодорожники Пхеньянского управления железной дороги перевыполняют суточный план перевозки грузов. Трудовой коллектив Сунпинского предприятия по трубопроводному транспорту Металлургического объединения имени Кимчака выполняет ежедневный план перевозки железных концентратов на 107%. На Семиджской обувной фабрике при тесном сочетании достижений науки и техники с производством в большом количестве выпускают доброкачественную обувь.